Глава 5. Я видел. Я будто видел это своими глазами. Как их ведут, совсем еще маленьких и ни в чем не повинных детей, мальчишек и девчонок, туда, на смерть, газовым камерам, к страшному крематорию Треблинки, над которым стоит черный столб дыма. Как по бокам колонны, в касках, в грузных сапогах, возложив на автоматы волосатые ручищи, шагают эсэсовские солдаты. И как впереди колонны, обняв за плечи мальчика и девочку, гордо подняв голову, идет Януш Корчик, воспитатель, учитель и друг этих детдомовских детей. Они идут, а впереди столб дыма. И они уже все понимают. Они уже знают, что совсем-совсем скоро они не будут жить на земле, а станут этим черным дымом. О, Господи, почему я опоздал родиться? Почему я не родился раньше лет на 20, чтобы поспеть на ту войну? Почему на моем счету лишь те фашисты, которых убил мой отец? А я даже не знаю, сколько он их убил. Ну ладно, спокойней. С чего это я вдруг завелся? А вот отчего. Я решил написать оперу. Детскую оперу. Ведь я уже знал, что скоро покину училище. Это дом, где я провел 10 лет своей жизни. И мне захотелось оставить тут какую-нибудь память о себе. Что-нибудь оставить тем мальчишкам, которые будут здесь после меня. И я решил сочинить детскую оперу. Прежде всего, надо было найти сюжет. Я вспомнил, как 2 года назад, когда мы были в пионерском лагере близ Вереи, и я там был пионер-вожатым у третьеклассников, как однажды на берегу Протвы я читал им, своим огольцам, книжку Януша Корчика про мальчика-короля Матиуша, про его друга Фелика, про маленькую негритяночку Клю-Клю. Это очень хорошая книжка. Ребята слушали, боясь шелохнуться. Они пооткрывали рты от негодования и страха. Когда Матиуша провели через весь город, поставили у столба на площади перед выкопанной ямой, и взвод солдат зарядил ружья. Я заметил, с каким облегчением вздохнули они, когда Матиушу заменили расстрел ссылкой на необитаемый остров. Я закрыл книжку, посмотрел на них, и вдруг у меня на голове сами собой зашевелились волосы. Я представил себе, что именно этих ребят-мальчишек, моих корешей, третьеклассников, сидящих на берегу в одних трусах, загорелых, облепленных песком, что именно этих ребят-фашисты ведут под конвоем газовым камерам. Туда, навстречу черному дыму. Меня настолько потрясла эта мысль, что я, признаюсь, даже не посмел рассказать ребятам о самом Януше Корчике и о судьбе его питомцев. А, наверное, надо было. Надо, конечно, всю правду. И вот теперь я решил написать оперу. «Король Матиуш I». Но не просто оперу, а, если так можно выразиться, двойную оперу, чтобы в ней разыгрывались сказочные события, которые есть в самой книжке. А рядом, параллельно, вернее, контрапунктом, шла настоящая трагическая история, происшедшая в Треблинке. Именно так. Лично у меня не оставалось сомнений в том, что только так и надо делать эту оперу. Загвоздка была в другом, ведь книга Януша Корчика написана прозой, а для оперы все это требуется переложить на стихи. Кто их сочинит? Я в этом деле совершенный дуб. И насколько я знал, в нашем училище никто стихами не баловался. Но мне не хотелось откладывать весь этот замысел на после. Ладно, пока обойдемся без стихов, я взялся за музыку. Я сочинил 2 хорала, вокализных, без текста. Один вступительный, радостный, вместо увертюры, а второй — реквием, памяти погибших. Оба хорала для детских голосов. И уж если я напишу эту оперу, а я ее обязательно напишу, Наши мальчишки так споют эти хоралы, что все обалдеют. Писал я вечерами. Дело в том, что у нас очень туго с инструментами. То есть сами инструменты есть, и рояли, и пианино, но комнат не хватает. Они, инструменты, распиханы по всем классам и даже по всем коридорам. А в одном коридоре стоят друг против дружки два пианино. А бывает так, что играют сразу на обоих. Ведь всем надо заниматься, вон сколько нас тут. И случается так, что за одним инструментом сидит один малый, играет занудные гаммы, а напротив сидит другой малый, играет моцартовскую сонату. Оба вместе играют, одновременно стараясь не слышать друг друга. А как же не услышишь? Это и есть самый настоящий сумбур вместо музыки. Нехватка помещений. Вот почему я дожидался вечера, когда уже все наиграются до полного изнеможения и отправятся спать. Тогда-то и наступал мой черед. Я садился к роялю, выставлял на пюпитр нотную тетрадь, клал карандаш. Я играл. И записывал. Я играл, искал. А оно не сразу находилось. Иногда очень долго не находилось. Но все же находилось. И я торопливо записывал найденное на нотном листе. В особняке сейчас было непривычно тихо, совсем тихо, и за окном было тихо. Там стыла зимняя ночь, черно и бело, как эти клавиши. В коридоре послышались шаги. Кто бы это мог быть в такой поздний час? Кому тут быть, кроме меня? Да еще Полины Романовны. Но она редко поднимается на второй этаж. И это не ее шаги. Шаги помедлили у двери. Потом дверь приоткрылась. Я встал. «Сиди, сиди. Полуночничаешь?» Я так и подумал, что это ты. На нем была тяжелая шуба, круглая шапка с бархатным верхом. В руке суковатая палка. Неужели он еще не уходил с работы или вернулся? Что-нибудь позабыл, да вернулся. С ним бывает. Или просто так гулял по улицам, по морозцу. Увидел светящееся окно, непорядок. Владимир Константинович Наместников опустился на стул подле рояля. Снял шапку, расстегнул воротник. «Ну-ка, дай посмотрю». Я покорно протянул лист, ведь он все равно знал, что я сочиняю музыку. И об опере знал. Он все про нас знал. Всю подноготную. «Хорал?» Его глаза скользнули по строчкам. Слева направо и в то же время сверху вниз. «Угу». Он цедил звук носом. Первый голос, а теперь четвертый. Хорал был шестиголосный. «М-да». «Плохо?» — напрямик спросил я. «Нет, почему же? Совсем неплохо. Во всяком случае, интересно». Он еще раз въедливо стал изучать строки. «Только видишь ли, друг мой, это как-то распадается надвое. Вот левая рука, вот правая. Сразу видно, что ты сочинял на фортепиано. А ведь это совсем другая стихия. Хор. Ты должен был это услышать иначе, ведь ты сам пел в хоре». «Да, пел, пел в хоре, пел и без хора, было когда-то». Я сидел, опустив голову. «Да ты что приуныл?» — засмеялся Владимир Константинович. «Грех невелик, и не с тобой одним этот грех. Вон у Скрябина в первой симфонии. Не получился хор». «Нет, не получился. Поют, поют, а все не хор». Я еще ниже склонил голову. Я терпеть не мог, когда богохульствовали, когда бранили Скрябина. «Вот в Прометее. У него хор отлично сделан», — сказал он, жалившись все-таки надо мной и над Скрябиным. «А ведь я, Женя, видел его, слыхал его. Александр Николаевич, да, в 11-м году впервые играли Прометея, Кусевицкий дирижировал, а за роялем Скрябин, маленький такой. Ну, сверху казалось, я на хорах сидел, студентом консерватории был еще. Как он играл, брат ты мой, как играл. Ведь и звук у него был не силен, Не то, что, скажем, у Рахманинова, а какое подавал форте, мороз по коже. Он рассказывал, наклонясь ко мне, и я отчетливо видел сеточку красных жилок в его глазах. И сеточка эта густела, покуда он вспоминал. Неужто он и впрямь слушал Скрябина? Неужто он так стар, наш старик? «Есть у тебя что-нибудь новенькое для фортепиано?» — спросил он, изменив тон. «Ну-ка выкладывай опус». Я раскрыл портфель, подал ему опус, инвенцию, которую сочинил на прошлой неделе. Мне самому она очень нравилась. Владимир Константинович снова погрузился в чтение, потом сказал. «М-да». «Что, тоже плохо?» Я был в полном отчаянии. «А ты думаешь, я знаю?» «Как, то есть?» Он опять заговорщицки склонился ко мне. «Ты, значит, думаешь, что я все знаю?» «А вот и не знаю. Представь себе». Он расстегнул еще одну пуговицу своей жаркой шубы, оттянул шарф. «Хор, вот это я знаю. И как из вас сорванцов людей делать, тоже знаю. Хотя, положим, не всегда удается». Директор задышал сердито. Я тотчас догадался, что он имел в виду. У нас тут недавно один малый из 9 класса напился водки. Купил бутылку водки и выпил для пробы. Но я-то тут при чем? Пойми меня правильно, Женя. То, что ты написал, уже слишком серьезно, чтобы я мог судить, хорошо или плохо. Это уже не отметка проставлять в дневник. Тут нужен другой судья. Знаешь кто? Сходи-ка ты к нему. Он не сказал кому, но я понял, кого он имел в виду. Да-да, к нему. Покажи, сыграй. Я тебе сейчас дам телефон. Владимир Константинович, распахнув шубу, стал рыться в кармане, но остановился. Передумал. Нет, пожалуй, не добьешься. Он ведь прячется. Ему тоже надо музыку писать. Я позвоню сам. Стоит ли говорить, что я пришел по указанному адресу на целый час раньше, чем было мне назначено? Опоздание таким образом исключалось. Но и являться в чужой дом прежде времени тоже как-то некультурно. Оставалось ждать. Я битый час околачивался во дворе этого дома, где жил композитор, и где, как я слыхал, проживали одни композиторы, чтобы им было поближе ходить друг к другу в гости, и чтобы их было полегче собирать на всякие там собрания. Как видно, и дети, которые играли сейчас в этом дворе, были композиторские дети. Я целый час наблюдал за ними. Они, например, вот до чего додумались. Там напротив подъездов выстроились длинной шеренгой автомобили. Наверное, из-за того, что зима выдалась очень холодная. Владельцы сейчас на них не ездили. Попробуй заведи. И эти машины были сплошь засыпаны снегом. Снег лежал толстым слоем на крышах, а колеса утопали в плотных сугробах. Это, надо полагать, дворники накладывали, расчищая дорожки. И вот целая шайка прилично одетых ребят занялась такой веселой игрой. Они с разбегу вскакивали на эти частные машины, карабкались на крыши, а потом оттуда съезжали на заду, как со снежной горки. Кто быстрее съедет? Правда, среди этих машин было несколько совершенно задрипанных побед, москвичей до потопного выпуска. Им и так уже пора было на свалку, и они не вызывали у меня особой жалости. Но вот, например, с краю этого ряда стояла «Волга». Она тоже была густо облеплена снегом, но даже из-под снега было видно, что машина новёхонькая, распоследней модели. Чудо, а не машина. И вот с этой новёхонькой, роскошной машины один за другим съезжали на заду композиторские сынки. Я до того возмутился, что хотел уж было шугануть их как следует, разогнать и добавить по паре подзатыльников, но передумал. Я вдруг представил себе, как я их гоню, раздаю подзатыльники, а в это время на каком-нибудь высоком этаже отворяется форточка, и оттуда высовывается разгневанное лицо папаши. «Ты чего, бандит, моего мальчика трогаешь? Это моя машина и сын мой тоже. Пускай ребенок играет, ты сам кто таков? А? Милиция? Где милиция?» «Нет уж, ну их к лешему, мое дело сторона». Сколько там накатило? 5:00. Пора. Я поднялся на лифте, позвонил. Дверь отворил он сам. Прошу, сердечно рад. Мне даже показалось по его улыбке, что он и впрямь очень рад меня видеть, своего старого знакомца. Что это он не из вежливости, а от всей души. Раздевайтесь, вот сюда. Я бы не преминул описать во всех подробностях квартиру, в которой жил композитор. Кому не интересно. И меня самого, конечно, эти подробности интересовали. Ведь я не знал, попаду ли я сюда еще когда-нибудь. Но я почти ничего не видел. Дело в том, что хозяин не стал водить меня по всем комнатам и хвастаться. Дескать, вот гостиная, вот спальня, а это у нас столовая, прошу, мол, к столу. Ничего такого, увы, не произошло. Я видел только прихожую, где снимал пальто, а затем кабинет, куда он меня провел. Да и в этом кабинете, признаться, я тоже ничего не увидел, кроме рояля и кроме самого хозяина. Я дико волновался. Я отдавал себе отчет, какое значение для всей моей будущей жизни имеет эта встреча. И я просто-напросто ничего вокруг себя не замечал. Я смотрел на него, а он смотрел на меня своими завораживающими очками с очень толстыми линзами. «Итак, мы заканчиваем училище?» — сказал он. «Мы пишем музыку?» «Ага, вот именно, мы. Может быть, с музыки и начнем?» «Это всего понятнее, не правда ли?» Я кивнул, соглашаясь. Я тоже считал, что всего понятнее на этом свете музыка. «Прошу», — пригласил он меня к роялю. А я думал, что сперва он посмотрит мои хоралы, которые изругал Владимир Константинович. Но я не посмел перечить, подчинился. Я сел к роялю. «Что мы будем играть?» «Нона вальс, этюд», — взялся я перечислять, «бассо остинато, инвенция». «Инвенцию», — приказал он. Я вытер от штаны потные ладони, навесил их над клавиатурой. И тотчас зазвонил телефон. Ну, конечно. Это уж всегда так. Рок. «Извините», — он встал, подошел к телефону. «Да?» «А, здравствуйте, коллега». «Ладно, послушаем разговор коллег. Это тоже не лишнее. О таких беседах впоследствии рассказывают потомкам». «Что?» «Да, разумеется, был». «Это потрясающе! Невероятно!» Я навострил уши. «Вдохновение? Это само собой. Но тут не только вдохновение, тут прежде всего мастерство. Он просто гениален. Уверяю вас, голубчик, что равного ему сейчас нет во всем мире». Я заерзал на табуретке от удивления. Вот как. А я пребывал в уверенности, что гениальнее всех он, хозяин квартиры, разговаривающий по телефону в моем присутствии. Что именно ему сейчас нет равного в мире. «Да-да, а вторая шайба? Из-за ворот? Под таким острым углом? Я не видел ничего подобного». Разговор продолжался еще 2 минуты. Потом он положил трубку, развел руками. «Извините». И отошел к окну. Кажется, он был не на шутку возбужден. «Инвенция», — напомнил я. «Да, пожалуйста». Я заиграл инвенцию. Она была дьявольски трудна, хотя я и сам ее сочинил. Но все же я поспевал следить не столько за своими пальцами, но еще краем глаз и за ним. Он стоял у окна спиной ко мне. Вдруг спина его как-то странно напряглась. Плечи обострились, он приник лицом почти вплотную к стеклу, и оно стало запотевать от его сердитого дыхания. Я сцепил зубы от злости. Я все понял. У меня теперь не оставалось сомнений, кому принадлежит та Волга во дворе с краю ряда. Я вполне мог себе представить, какую впечатляющую картину наблюдал человек, которому я играю свою инвенцию. Ах, черт, все-таки надо было мне шугануть их как следует, надавать подзатыльников. А теперь из-за них все прахом. Сейчас вот брошу играть, встану, поблагодарю, уйду. Но я продолжал играть, потому что началась самая главная часть инвенции, и пальцы мои были так надежно опутаны сплетением голосов, что я, наверное, просто не мог бы оторвать их от клавишей. Он был передо мною. Он стоял, облокотившись о крышку рояля, и смотрел на меня. А я и не заметил, как он отошел от окна, как он оказался рядом. Но сейчас он был здесь. Я чувствовал на себе пристальный взгляд его очков. Мне даже показалось, что он слушает этими очками. Он слушал. И я уже знал, что он будет слушать, покуда я играю. Если даже там, во дворе, его машину перевернут вверх дном. Он слушал. А я играл, убыстряя темп. Лишь бы не зазвонил телефон. Нет, не зазвонит.